«Знаю», — кивнула та, бросилась к ближайшему коренастому негру с повязкой и затараторила на английском. А я обессиленно прислонилась к ближайшему дереву. Руки и ноги дрожали, сердце ходило ходуном, перед глазами плыли круги. «Мадам, вам плохо?» — по-английски спросила девушка в белой накидке с эмблемой Красного Креста, требовательно заглядывая мне в глаза. «Угу», — прохрипела я, — «дайте воды». «В хат», — не поняла та. «Ватер, дринк, а не минуте, мадам», — улыбнулась девушка, сбегала к фургону и принесла мне бутылку воды. «О, какое же это блаженство, испить глоток воды после километрового забега. Я так не бегала никогда, ни в той, ни в этой жизни, мамой клянусь. Теперь Америку я еще больше не забуду. И, кстати, вопросов у меня к комиссарову и кущу значительно прибавилось. Ну ведь какие гады, могли же меня предупредить, что город говном зальется. Я бы хоть не поперлась в это кафе, сидели бы дома, в целости и сохранности». Буквально через 10 минут небольшой микроавтобус был укомплектован такими же спасшимися бедолагами, как и мы с Анжеликой, и мы выехали по направлению в пригород. Они сказали, что нас вывезут в соседний район, а уже оттуда мы сможем добраться в наш пансионат, деловито объяснила Анжелика, которая экспроприировала мою бутылку с водой и сейчас допивала остатки. «А они не сказали, на чем мы доедем», забеспокоилась я, «если на такси, то у нас денег столько нету. Я уверена, что там будут автобусы», беспечно отмахнулась Анжелика и задумчиво спросила, «Мама Люба, как ты думаешь, это дерьмо, она до нашего пансионата не дойдет же? Думаю, что во всем Нью-Йорке столько дерьма не найдется, чтобы залить всю Америку», дипломатично ответила я и посмотрела в окно. Некоторое время мы ехали молча. Анжелика демонстративно сопела, явно хотела обсудить все со мной, но я не обращала внимания. Пусть отрефлексирует эту ситуацию. А сама смотрела в окно и думала, да, мы сделали это. Мы залили дерьмом почти весь Нью-Йорк. Чувствовала ли я раскаяние, не знаю. Если смотреть на нанесенный вред архитектуре, то, возможно, и да. Но если брать в целом и сравнить с тем, что через пару десятков лет Америка зальет, причем не дерьмом, а кровью, Косово, Донбасс, Курск, то нет. Наоборот, я ощущала удовлетворение и радостное злорадство. Но комиссарова и куща я убью, как вернусь. Когда мы, наконец, с двумя пересадками и одним большим скандалом добрались-таки до пансионата, я отправила Анжелику отдыхать, а сама буквально ворвалась в комнату куща. Все трое красавцев сидели в номере и что-то обсуждали. «Я сейчас кого-то убью», — сурово заявила им я, «разве нельзя было предупредить? Мы в городе чуть в дерьме не утонули. Там капец сейчас что творится. И это только начало, Люба», — тихо сказал Пивоваров и тяжко вздохнул. Глава 12. «Как вам это удалось?» — удивилась я. «Признаюсь честно, я, конечно, надеялась, что нам удастся совершить пару диверсий. Возможно, даже среди них будет одна-две большие. Но, честно скажу, такого масштабного барабума даже я не ожидала. Это все Гольдман», — скромно сказал Кущ. «Если бы не его схемы, это его племянница подстаралась», — добавил комиссаров. «Он весь аж лучился от удовольствия, а мы просто воспользовались моментом. Ути-пути, скромняшки какие», — довольно хохотнул Пивоваров, «а сами-то так, просто в сторонке постояли, стенку колупали. Но согласитесь, Петр Кузьмич, без его помощи у нас бы так не вышло», — не согласился Кущ. «Да, кое-какие маневры мы бы, конечно, сделали, но это все было бы не столь серьезным. И спасибо Ирине Александровне, что его привела», — вспомнил Пивоваров, «а мы про нее плохо думали. Надо бы извиниться и принять в нашу компанию. А можно конкретнее о маневрах? Мне было любопытно». «В общем, удалось жахнуть все 14 станций», — пояснил довольный Кущ. «В смысле жахнуть?» — побледнела я. «Да там ничего страшного», — махнул рукой комиссаров. «Мы просто штыри в нужных точках вбили и все посыпалось. Они же, буржуи, слишком уж на технологии свои надеются. А мы по старинке взяли арматуру, присобачили в нужных местах, чуток покацали, и вот результат». Он хохотнул и, потирая ладони, сказал, «Это дело теперь и обмыть можно. У нас же сухой закон», — вздохнул Кущ. «Арсений узнает, проблем потом не оберешься». «Да, Ефим», — поддержал его Пивоваров, «давай уже, как вернемся, тогда и отметим, с размахом. Можно у меня на даче, там лес, речка, рыбалка. Я такие шашлыки делать умею, пальчики оближешь, меня еще дед научил. Берешь, значит, мясо и замачиваешь его». Но в чем правильно замачивать мясо по родовому рецепту Пивоваровых, мы так и не узнали». Неожиданно дверь распахнулась и комнату заполнили люди. «Что случилось?» – изумленно выдавила я. «Вот», – закричала Аврора Илларионовна, тыкая в куща пальцем и живенько обернулась к двум мрачным полицейским. «Это они. Я вам точно говорю, это они. Вяжите их». Полицейские переглянулись и один из них спросил. «В хат, где эта переводчица?» – заверещала Аврора Илларионовна. «Они же ни черта по-нашему не понимают. Сейчас позовут». В комнату деловито вошел Ляхов, ее зять. «Так, что здесь происходит?» «Товарищи», мгновенно взял ситуацию в свои руки Пивоваров, видя, что творится что-то непонятное. «Вам кто позволил врываться в личный номер?» «А, это же полицейские!» Взвизгнула Аврора Илларионовна и посмотрела на нас с триумфальным видом. «Я вижу, что полицейские», жестко ответил юрист. «С ними мы сами разберемся. Я спрашиваю, кто вам позволил врываться сюда, Аврора Илларионовна?» «Но я», с апломбом начала она, но Пивоваров перебил. «Извольте покинуть комнату, и зятя своего прихватите. Вы тоже не проживаете здесь, Пивоваров», рявкнул Ляхов. «Что вы распоряжаетесь, как у себя дома, зато здесь проживаю я», подскочил Кущ, «и я, как хозяин комнаты, говорю вам, уходите. Мы пришли с ними», вызверилась Аврора Илларионовна и указала пальцем на полицейских. Ссора набирала обороты, и тут появилась Валентина Викторовна, наша переводчица, а с нею Арсений Борисович. Оба были изрядно напуганы. «Что у вас опять здесь происходит?» С порога набросился старейшина на Куща. «Эта женщина вломилась к нам в номер и привела зачем-то полицейских», указал Пивоваров на старуху. «У нее и спрашивайте». «Йоу ари ундер арестон суспицион оф терроризм», заявил первый полицейский и вытащил наручники. «Что-что он сказал?» Забеспокоился старейшина, вертя головой туда-сюда. «Он говорит, что арестовывает Федора Степановича по подозрению в теракте», пролепетала Валентина Викторовна и очумело посмотрела сперва на благообразного, потом, на меня. «Господи, какой бред! С ума сойти!» Схватился за голову Арсений Борисович. «И что теперь будет? А что будет?» Жестко сказал Пивоваров. «Ничего не будет. Вину еще доказать надо. Алиби проверить, доказательства найти и все такое». Тем временем полицейские ловко надели наручники на Куща и Комиссарова. «Ребята», — строго сказал им Пивоваров, припечатывая каждое слово, «в участке молчите, требуйте переводчика, русскоязычного адвоката и обязательно представителя нашего российского консульства, и не вздумайте ничего без них говорить, и главное, ничего не бойтесь, а я сейчас начну решать ваши вопросы с нашей стороны, они оба виноваты», — обличительно заверещала Аврора Илларионовна. «Я точно могу доказать, что это они залили дерьмом весь город. Я все знаю. Вы здесь хорошо поищите. У них тут полно вещественных доказательств можно найти». Полицейские что-то тихо перемолвились. Наша переводчица им переводила. «Валентина, переведи им», — строго велел Пивоваров, хмуря лоб. «Спроси, у них ордер на обыск есть? Если нету, то пускай сперва привезут и покажут. Без ордера мы не позволим. Это частная собственность». Та перевела, и полицейские опять взволнованно зашушукались. «Не пытайтесь оттянуть наказание», — злорадно окрысилась Аврора Илларионовна. «Они стопроцентно виноваты». «Как?» — нахмурился Пивоваров. «И зачем вы возводите такую клевету, Аврора Илларионовна? Да еще в чужой стране. Вы поймите, от этого ни нам, ни вам хорошо уже не будет. В любом случае, виноваты ли они, или же произошло досадное недоразумение, нормально уже никому не будет, особенно, если они действительно окажутся виноваты. Вы отдаете себе отчет, что это международный скандал, вплоть до разрыва дипломатических отношений между странами, и вы, возможно, добьетесь, чтобы их закрыли здесь, в тюрьме. Но рано или поздно вам и вашей семье придется возвращаться домой и давать объяснения соответствующим структурам. Это сильно серьезно. Это не в бирюльке играть, Аврора Илларионовна. Так что зря вы все это затеяли». И тут Аврора Илларионовна осознала, что натворила. Она пошла красными пятнами и схватилась за сердце. Ее высокопоставленный зять побледнел. Губы его превратились в тонкие ниточки. Глаза зло сузились. А я не удержалась и добавила, не обращаясь ни к кому и старательно маскируя ехидство: «Вот что бывает, когда решил выгулить своих родственничков по заграницам за казенный счет». На меня все посмотрели. Аврора Илларионовна что-то невразумительно прошипела, правда так тихо, что никто не разобрал ни слова. Когда ребят увели, а благообразный с Валентиной Викторовной ушли сопровождать их в участок, Аляховы, как собачонки, побежали вслед за ними, лишь бы не оставаться наедине с нами, — мы с Пивоваровым остались в номере Куща одни, мать его итить, от души выругался Пивоваров. Ну как так вышло, как эта дура старая все это додумалась затеять, вот ведь дрянь какая, ее явно кто-то надоумил, не иначе. Да уж, вздохнула я и с надеждой посмотрела на юриста. И что же теперь делать, Петр Кузьмич? Стоять на своем, отрезал Пивоваров. А еще надо выяснить, что именно она им наболтала. Это я выясню, твердо пообещала я. Сегодня же, как, Валентина Викторовна все еще надеется стать моей свекровью, с нервным смешком пояснила я, только между нами это, ладно. Пивоваров глянул на меня с непонятным интересом и кивнул. Выражение лица его при этом было совершенно нечитаемым. Хотя мне уже до всего этого не было дела, лишь бы ребят оттуда вытащить. И поскорее бы. Воспользуюсь ситуацией и выясню у нее все по-родственному. Так сказать, я не удержалась и опять зло хихикнула. Пока я ждала возвращения Валентины Викторовны из полицейского участка, чтобы расспросить, решила привести в порядок свои записи в блокноте. Раскрыла, начала перечитывать первые странички и задумалась. Какая-то прямо чехарда событий. И на каждый успех, такое впечатление, что 2-3 провала. Словно кто-то постоянно вмешивается и мешает. Из задумчивости меня вывело тихое покашливание. Анжелика. Я обернулась и молча посмотрела на нее. События сегодняшнего дня сильно выбили меня из колеи, но я все равно понимала, что она от меня не отцепится и нам так или иначе все равно предстоит серьезный разговор. Так что лучше поставить все точки над «и» и не тянуть с этим. «Говори уже», — вздохнула я, усаживаясь на кровать. «В том, что разговор предстоит непростой, я даже не сомневалась. Как тебе моя мама?» — спросила Анжелика, заискивающе заглядывая мне в глаза. «Мама как мама», — дипломатично попыталась увильнуть от прямого ответа я, но номер не прокатил. «Она тебе понравилась?» Я посмотрела на Анжелику, ей уже 16 лет, пора понемногу начинать снимать розовые очки, а то так и войдет во взрослую жизнь божьим одуванчиком. Как показывает практика, с такими жизнь расправляется довольно жестоко, поэтому я ответила жестко, нет. Почему? Губы Анжелики задрожали. Анжелика, что мне тебе ответить? Прищурилась я, правду или то, что ты хочешь от меня услышать? Правду, пролепетала она, нервно щелкая костяшками пальцев. А раз правду, то изволь слушать, безжалостно начала я, и прекращая калечить суставы пальцев. Потом в старости не налечишься. Анжелика смутилась и быстро спрятала руки за спину. А я продолжила. Вот тебе правда. Сама подумай, как я могу относиться к женщине, которая много лет, годами, спала с моим законным мужем, которая родила от него 2 детей, потом их сбросила на меня. А когда я этих детей вытянула и вывела, можно сказать, в люди, сейчас начинает качать права в попытке отобрать тебя. Причем моим мнением она вообще не интересуется. Анжелика покраснела. Она даже спасибо мне не сказала. Хмыкнула я. Но претензии у меня к ней даже не по этому поводу. А по какому? Прошептала Анжелика. Лицо ее пылало. Разговор давался ей непросто. Но я решила довести его до конца. Иначе потом получится еще одна Маша. Только звать ее уже будут Анжелика. А давай ты сама ответишь на этот вопрос. Улыбкой мудрого балу ухмыльнулась я. Вот мы сейчас встретились с нею в кафе. Напомни, сколько лет вы не виделись. Анжелика закатила глаза. Губы ее задвигались. Она подсчитывала годы. Почти 3 года, да, подсказала я. Или даже 4. И вот через 3-4 года вы встретились. А теперь скажи, что тебя в этой встрече смутило. Ну, замялась Анжелика. Ладно. «Давай я тебе немного помогу», — смилостивилась я и подсказала, «еду она кому заказала?» «Себе», — вздохнула Анжелика. «Тебя это не смущает?» — спросила я. «Ну, может, она решила, что мы уже поели», — дипломатично высказала предположение Анжелика. «Может и так», — кивнула я, «но спросить об этом она, как минимум, у тебя должна была». «Должна», — вздохнула Анжелика. «Даже если мы поели, то заказать нам по кофе, с тем жутким пирожным». Она вполне могла бы, правильно, тем более, что это она нас пригласила в кафе. Анжелика кивнула, на этот раз молча, крыть ей было нечем. «Давай дальше», — неумолимо продолжала я, — «а чем она у тебя поинтересовалась? С какими мальчиками я встречаюсь?» — вспыхнула Анжелика. «Вот», — подняла я указательный палец вверх, 3 года мать не видела дочку и первое, что она спросила, «С какими мальчиками ты встречаешься? А что?» «По-твоему, должна была спросить дочку мать?» Анжелика опять вздохнула. «Как минимум хотя бы о том, как ты живешь, есть ли у тебя своя комната, хватает ли тебе одежды, не обижаю ли я тебя, помогает ли тебе отец и так далее. Правильно, угу, прошелестела Анжелика и опустила голову. А что она спросила про Ричарда? Когда я с ним виделась, сказала Анжелика, и все, да, а про Изабеллу, ничего. Причем Изабеллу она не видела никогда, в смысле после рождения видела, а потом, больше никогда, и даже фотографию показать не попросила, и не удивилась, что Изабелла уже ходит, пусть с костылями, но ходит же, тем более и не обрадовалась даже, и эта мать, Анжелика опять вздохнула, а когда объявили чрезвычайную ситуацию, что она сделала, как себя повела, ну, она же торопилась, попыталась оправдать ее Анжелика, и поэтому бросила несовершеннолетнюю дочку в опасности, моя бровь саркастически изогнулась. Причем она же прекрасно в курсе, что везде жуткие пробки, выехать невозможно, общественный транспорт не ходит, города мы не знаем, денег у нас нет, и все равно, она помчалась спасать свою задницу, а о дочери даже не подумала. А еще на что ты должна была обратить внимание? Ну, тогда я подскажу, поморщилась я. Она не только не оставила тебе денег на дорогу, уж о том, что приехала к тебе без подарка, я уже молчу, но даже не заплатила за свою еду. Промычала нечто нечленораздельное Анжелика. То есть она действительно считает, что 16-летняя школьница должна оплачивать ее еду, или обманутая жена ее любовника. Глаза Анжелики стали по 5 копеек. Ты ее не любишь, потому и наговариваешь на нее, выпалила она. Конечно, наговариваю. Моментально согласилась я, все вру и наговариваю. На самом деле все было совершенно не так. Твоя мама приехала за нами прямо к воротам пансионата. Затем она покатала нас на машине, показала город. Затем пригласила нас к себе домой, познакомить с мужем и показать дом. Перед этим мы заехали в кафе, где она накупила еды, причем именно той, которая твоя любимая. А еще она подарила тебе прекрасный подарок, новый фотоаппарат. Или даже золотые сережки для тебя. А потом мы заехали в очень модный торговый центр, и она накупила тебе красивые одежды, и для Ричарда, и для Изабеллы. И все это время она расспрашивала тебя о твоей жизни, о твоих местах, о сестре и брате. Хватит. Анжелика разрыдалась. Ты же сама просила, пожала плечами я. Да, это было жестоко. Но пусть она расстанется с иллюзиями и выплачется сейчас, чем потом останется с этой Машей в Америке и попадет в нехорошую историю. Ты просто не хочешь, чтобы я осталась здесь с мамой, зло выпалила Анжелика. Почему не хочу, ответила я, мы же договорились, что Ричард привезет твои документы, одежду и Изабеллу, так что все мы обсудили. Ты же сама прекрасно слышала, только нужно, чтобы Маша денег на билеты своим детям дала, а то у меня нету столько. Даже если мы дом дела Василия продадим, я тебя уже знаю, завелась Анжелика, ты специально ей так это все описала, чтобы она не согласилась меня забрать, что не так опять, сделала наивный вид я, что я не так ей описала, а зачем ты ей сказала про Ричарда и Изабеллу, что они тоже приедут, зарыдала Анжелика, затем, что они твои брат и сестра, родные брат и сестра, и еще совсем маленькие, вот скажи, Анжелика, ты готова их бросить в России навсегда и больше никогда не увидеть? Ты готова отказаться от Ричарда и Изабеллы взамен на красивую сытую жизнь? Анжелика всхлипнула и посмотрела на меня круглыми от изумления глазами. А теперь делай выбор, тихо сказала ей я, и его должна сделать только ты сама. Я сейчас схожу к Валентине Викторовне, а, когда вернусь, ты сообщишь мне о своем решении. И не беспокойся, я приму любой твой выбор. С этими словами я вышла из комнаты, оставив там плачущую Анжелику. Мне было ее очень жаль, но по-другому я не научу ее не совершать ошибок. Мне не нужно, чтобы она потом всю жизнь себя корила за неправильно сделанный выбор. Я тихо прошла по коридору. Комната Валентины Викторовны была в самом конце. Я прошла мимо комнаты Ляховых. Там, о стеной слышались гневные крики. Кажется, орали они хором. И эти развлекаются. У двери Валентины Викторовны я чуть замешкалась, подыскивая слова, которые я ей скажу. А затем решительно постучала. Глава 13. Любушка. То ли обрадовалась, то ли удивилась моему появлению Валентина Викторовна. Заходи. Случилось ли что? Я вошла. Наша переводчица сегодня явно устала, под глазами темные круги, морщинки стали гораздо заметнее. Явно день для нее был трудным. Ну а конечно, столько переводить для полицейских и наших. Извините, Валентина Викторовна, вы устали? Я вижу, я сделала паузу и не ошиблась. Переводчица моментально ответила, ну что ты, Люба, к как бы я ни устала, но чайку мы с тобой выпьем. У меня как раз коробка имбирных пряников есть, представляешь, Арсений Борисович дал. А во, я уже немного изучила благообразного и поняла, что он так-то жадноватый. И если он вот так запросто всучил ей целую коробку явно недешевого печенья, значит, дал команду не распространяться о том, что было в полицейском участке. А мне как раз нужно было все выяснить. И вот что теперь делать, но вслух сказала: «Замечательно». Моя улыбка была абсолютно искренней и радостной, ведь я сегодня не только без обеда осталась, но и без ужина. Мы устроились за небольшим письменным столом, который был в номере Валентины Викторовны, и принялись пить чай. Пора было переходить к разговору, и начать я решила издали. «Валентина Викторовна, я все устроила», — заявила я и взяла еще один пряник. «Что именно, Люба?» «Насчет детей». «Ну, мы недавно обсуждали», — ответила я. «Мы встретились с родной матерью Анжелики и договорились, что она ее забирает, а Ричард потом привезет все документы и Изабеллу. Так это же прекрасно». Валентина Викторовна аж в ладоши захлопала от радости, но потом поняла, что неуместно такое проявление эмоций, и торопливо поправилась: «Я просто рада, что они будут с родной матерью. И ты такая молодец, такая благородная, что свела их всех вместе. В жизни всякое бывает, но дети должны быть с матерью». Она еще некоторое время позаливалась соловьем на эту тему. Я взяла себя в руки и выдержала, хоть и неприятно было и от ее слов, и от того, что я сейчас все это вру. Но теперь, даже если она спросит у Анжелики, правда ли это, так она подтвердит. Ведь мы это действительно с Машей обсуждали. А в том, что из этого хоть что-нибудь получится, я сильно сомневалась. Я вообще, честно говоря, считаю, что мы больше эту Машу никогда и не увидим. Но ни Анжелике, ни Валентине Викторовне о моих мыслях знать не обязательно. А пока ситуация в таком вот подвешенном состоянии, нужно постараться извлечь из этого максимальную пользу. Вот я и подстаралась. Но тут такой момент, сложный момент, сделала вид, что озабоченно замялась я. Эх, такая артистка во мне пропадает. Станиславский нервно курит в сторонке. Какой момент? Резко оборвала свой довольный щебет Валентина Викторовна. Из-за этого случая, ну, с полицией, я опять замялась, сделав выразительную паузу, но Валентина Викторовна не среагировала, поэтому я жахнула контрольный. Пивоваров говорит, что там с документами на опеку нужно быстро все провернуть, там сроки какие-то сжатые, а я не знаю, что происходит из-за этих мужиков наших и надолго ли мы тут застряли. Ах, ты об этом. Облегченно усмехнулась Валентина Викторовна. Арсений Борисович говорит, что мы уедем, а вот они и останутся, и мы их бросим, сделала огромные глаза я. Ну, раз они виноваты, развела руками она. А они точно виноваты, закинула удочку я. Там все уже доказано. Да нет же, понизила голос до еле слышного шепота Валентина Викторовна, но я не могу говорить, я Арсению Борисовичу обещала молчать, но мне же можно, тоже перешла на шепот я, по-родственному. Нам же нужно рассчитать, как быть с документами на детей. Понимаете, у Маши, это мать Анжелики, Ричарда и Изабеллы, денег на 3 билета для них не хватит, только на 2, поэтому Анжелике придется тут оставаться, а нужно же понимать, как с визой быть. Я врала так вдохновенно, что даже сама поверила. И понимаете, в чем еще загвоздка? Изабелла, она же инвалид, для нее специальные условия перевозки должны быть, инвалидное кресло, а это все в ихних буржуйских аэропортах недешево. Нужно сориентироваться. Если, конечно, вы не хотите, чтобы Изабелла осталась с нами. От этих слов Валентина Викторовна чуть чаем не поперхнулась. Просто тогда Маша сможет Изабеллу только через 1,5 года забрать, понимаете? Валентина Викторовна понимала, а я продолжила давить на психику бедной женщине. И поэтому надо знать все сроки. Если у них вину не докажут, то все равно, пока до конца разберутся, мы еще на неделю-две точно задержимся. А потом у Анжелики виза просроченная будет и все, финиш. Придется ее тогда с собой забирать, и все наши планы рухнут, понимаете? Да, я понимаю, Валентина Викторовна глубоко задумалась, нервно сделала глоток чаю и, наконец, приняв для себя решение, ответила: «В общем, доказательств там никаких нет, а почему же тогда их задержали?» Удивилась я, а в душе так обрадовалась, что хотелось подскочить и станцевать ламбаду, потому что Аврора Илларионовна заявила на них в полицию. Она утверждает, что подслушала их разговор, опять понизила голос до шепота Валентина Викторовна. Дескать, они обсуждали, как щитами перекрыть трубу, по которой отходы поступают во вторичные отстойники. Ну и что, не поняла я, это разве запрещено? Что запрещено? Обсуждать вторичные отстойники в Америке? Есть такой закон разве? Да нет же, они обсуждали эти отстойники, точнее, как их перекрыть, на станции Хоуквуд-Бичи 26-й вот. И когда случился этот катаклизм, то все рвануло именно на станции Хоуквуд-Бичи 26-й вот. Теперь ты понимаешь. Да ладно, обалдела я. Может, совпадение, может они телевизор смотрели, там сейчас в новостях все это круглосуточно перечисляют, я не знаю. Устало покачала головой Валентина Викторовна, может и совпадение. Хотя, я не особо в такие совпадения верю, но там есть еще один веский фактор. Какой? Мое сердце нехорошо ёкнуло. А такой фактор, что Комиссаров, слесарь-сантехник, Акущ, учитель физики. То есть они в этом хорошо разбираются. Ну и что, это еще ничего не доказывает. Отмахнулась я, а у самой сердце вот-вот из груди выпрыгнет. Думаю, что если бы они были балеринами, то Аврора Илларионовна заявила бы на них в полицию, что они так сильно топали пуантами, что труба на станции Хоуквуд-Бичи 26-й вот не выдержала и лопнула. Валентина Викторовна расхохоталась, а мне захотелось сходить к Ляховым и чем-нибудь пристукнуть подлую старуху. Но вслух я сказала, а что Арсений Борисович говорит? Ох, он так ругается, вздохнула Валентина Викторовна и пожаловалась, говорит, не надо было калиновскую делегацию сюда брать. Представляешь, а ничего, что финансирование на калиновскую делегацию выделили, а уж это они подсуетились и влезли, рассердилась я. Ну, вот так он теперь считает, пожала плечами Валентина Викторовна и сдержанно зевнула. Ладно, пойду я, правильно истолковала посыл я. Вы устали, Валентина Викторовна, если будут новости, вы мне сразу говорите, а то боюсь, придется Анжелику с собой забирать, и наша с вами мечта о домике в деревне без чужих детей останется просто мечтой. Валентина Викторовна клятвенно обещала все новости мне сразу же сообщать, по-родственному, а когда вы опять к ним пойдете, на всякий случай спросила я ее, уже у самой двери, да завтра после завтрака сразу и придется. Пожаловалась Валентина Викторовна, хотела завтра сходить на местный рыночек. Там, говорят, хорошие трикотажные футболки продают и недорого, очень качественные. Я бы Алексею парочку прикупила, так я завтра могу сходить и купить, пообещала я. А еще лучше, давайте завтра после того, как вы вернетесь из участка, вместе сходим. Да, давай лучше вместе, обрадовалась Валентина Викторовна, но ты меня дождись тогда, Люба. Потому что я скорее всего опоздаю, мы же вместе с Арсением Борисовичем пойдем, а он такая капуша, ужас прямо как начнет свои вопросы задавать, то 3 часа без перерыва, а вас вдвоем туда разве пустит, спросила я, ну конечно, он же от нашей делегации Союза истинных христиан, а я, как переводчик, нам вот и пропуск на 2 выдали, я распрощалась с будущей свекровью, глаза бы мои ее не видели, и прямиком отправилась к Пивоварову, а тот уже меня не мог дождаться. Ты чего так долго? Набросился он на меня прямо с порога, рассказывай. Долго ее ждала, ответила я и пересказала весь разговор. На 2, говоришь, пропуск выдали? Обрадованно заинтересовался Пивоваров, это же просто отлично, Люба, просто замечательно. И что здесь отличного? Не поняла я, что наши парни в тюрьме сидят. Замечательно то, что Арсения и Валентина вдвоем туда пойдут, повторил юрист. Ничего не поняла, рассердилась я, устала как собака, да еще и переволновалась, а этот тайны на ровном месте разводит. Смотри, Люба, начал объяснять мне Пивоваров, обычно они в таких пропусках просто пишут на 2 персоны, без указания ФИА, понимаешь? Угу, кажется, я начала немного понимать, но все равно не догоняла, к чему он клонит, и что, а то... Припечатал Пивоваров, что вместо Арсения завтра туда пойдешь ты, с парнями перекинуться 2 словами надо и предложить им план по спасению. Я так удивилась от того, что пойду я, что даже не спросила, что за план придумал Пивоваров. Ну, а кто, я, что ли? Поморщился тот. Ну да, кивнула я, вы же юрист. Вот поэтому, многозначительно поднял вверх указательный палец Пивоваров, если засыпешься ты, Люба, и тебя тоже повяжут, то я должен оставаться на свободе, чтобы потом вас оттуда вытащить. А если пойду я и там останусь, то ты тут сама ничего не сделаешь. Понимаешь? Я понимала. Но перспектива засыпаться и попасть в тюрьму, пусть и американскую, меня, мягко говоря, не вдохновляла. а Пивоваров между тем продолжал развивать мысль. «Итак, Люба, план такой, слушай сюда». Я слушала, и чем больше слушала, тем больше офигевала. План у Пивоварова был действительно очень простой. Пункт 1. Нужно было чем-то притравить Арсения Борисовича, чтобы он, конечно же, не умер, но, чтобы завтра идти никуда не смог. Пункт 2. Вместо него пойду я, как лидер калиновской делегации. Пункт 3. Мне нужно будет пронести в тюрьму записку и тайно передать ее Кущу. Можно и Комиссарову, но лучше Кущу. Ну как план? Довольный собой сказал Пивоваров. Капец, выдавила из себя я и схватилась за сердце. Тогда давай думать по пункту 1, предложил Пивоваров. Может, проще Арсению Борисовичу ногу сломать, робко предложила я, это гуманнее, как мне кажется. А то даже если мы яд где-то и найдем, то дозировку правильно рассчитывать не вы, ни я не умеем. И можем перестараться и попасть по соседству с Федором Степановичем и Ефимом Фомичем. Не боись, Любаша, хохотнул Пивоваров, прорвемся. Мы в 45-м победу над фашистами одержали, что мы не сможем каких-то глупых америкосов вокруг пальца обвести. Я вспомнила Донбасс и Каховку из моего времени и тяжко-тяжко вздохнула. Но говорить ему, ясное дело, я ничего не стала. Да и нельзя у человека отбирать надежду. В общем, ты сейчас иди к себе, отдыхай, велел Пивоваров, по дороге будешь идти, кликни мне Ольгу Ивановну. Она, хоть и агроном, но химию знает отлично. А завтра перед завтраком загляни сюда, я дам указания. Понятно, я кивнула и поспешно ретировалась, пока он не придумал еще один гениальный план. Когда Сиюткина торопливо утопала к Пивоварову, я шла, шла и вдруг остановилась. Прямо посреди коридора, голову пронзила мысль, да так резко, что аж в глазах потемнело. Карта. Мы же спрятали в карнизе карту с отмеченными точками для диверсий. И если завтра полицейские припрутся с ордером делать обыск, а в том, что они обязательно припрутся, я даже не сомневалась, и найдут карту, то все. Считай, вина Куща и Комиссарова доказана на 100%. Уже списывать на бред полоумной старухи не получится. И что делать? Я маялась в коридоре и не могла придумать верного решения. Возвращаться к Пивоварову за советом не хотелось. Он сейчас еще что-нибудь эдакое придумает. Но и бросать карту в комнате тоже никак нельзя. И я решилась. Тихонько, тихонько, на цыпочках, поминутно оглядываясь, побрела я к номеру, где проживал Кущ. Там, на двери, была присобачена такая бумажная блимба с печатью. Это полицейские опечатали комнату. Но когда русского человека останавливала какая-то бумажечка на двери, я немножко похекала над нею, поплевала маленько, чтобы чуточку смочить края, и бумажечка совершенно прекрасно отлепилась. Да так аккуратненько, что даже края печати не поплыли. Затем я вытащила шпильку из подола халата, от сглаза ношу что в том мире, что в этом, по старой привычке, вот и пригодилось, немного поковыряла в замке и дверь со слабым щелчком распахнулась. Вот и чудненько. Осторожно, на цыпочках я прокралась в комнату и сразу полезла к карнизу. Хорошо, что там стул рядышком стоял, так что не пришлось ничего выдумывать. Встала на стул, сунула руку в отверстие карниза и обомлела. Там было пусто. Да ладно, не может этого быть. Может, аж туда поглубже карта провалилась? Вот что я буду делать, если она аж на середину карниза попала, он же метра полтора, если не больше, чем я ее оттуда выковырю, да еще и незаметно чтобы, я запихнула палец поглубже, внутри была то ли пыль, то ли какой-то налет, но указательный палец, который свободно проходил с краю, туда, дальше застревал намертво, пришлось совать мизинец, но мизинец короткий же. Мизинцем я нащупать ничего не смогла, и вот что делать, я спрыгнула со стула, задумалась, где-то здесь у Куща должна быть ручка или карандаш, он, по старой учительской привычке, всегда его с собой таскает, я начала искать ручку или карандаш, как назло, ничего не находилось, то ли я не там ищу, то ли он куда-то запрятал, но я тщетно шарилась по ящикам тумбочки, в шкафу и так далее, о том, что я везде щедро оставляю отпечатки пальцев, я старалась не думать, если что, скажу, что любовница, отмажусь, в общем. И тут мой взгляд упал на чемодан под кроватью. Может, он в чемодане? Лезть туда было как-то неудобно, но выходить из номера, идти к себе, затем возвращаться, это еще хуже. Так я 100% попадусь. А с другой стороны, лазить в чужих личных вещах неэтично. И как быть? Но додумать мысль мне не дали, распахнулась дверь в темную комнату, которая освещалась только за счет уличного фонаря, скользнула тень. Я чуть не заорала от ужаса. «Любовь Васильевна», трагическим шепотом сказала тень, «это я, Белоконь». «Бля», выдохнула я, «как вы меня напугали». «Извините», ответила она, «я же в соседней комнате живу». Услышала шум, «дай, думаю, гляну». «А это вы, мне нужно было Я начала выкручиваться, тянула паузу и все никак не могла выдумать причину, почему я нахожусь в темной комнате, опечатанной полицейскими, пока ее хозяин в каталажке. «Вы карту ищете?» «Да», вдруг спросила Белоконь, я чуть не заорала от ужаса во второй раз. Промямлила я. «Она у меня», сказала Белоконь, «когда они опечатали, я сразу сюда влезла и из карниза ее вытащила, а то завтра же обыск будет, когда они ордер привезут». Оказалось, что Белоконь слышала абсолютно все наши разговоры и была в курсе всех диверсий, но она сильно обижалась, что ее не посвящают, поэтому хранила гордое молчание, ждала, пока ее сами позовут. Нарушила она свою позицию дважды, когда привела к нам Гольдмана, он оказался ее родственником, и вот теперь с карнизом, а мы по-свински так с нею. Я сидела в своей комнате и размышляла, как помириться с Белоконь и приобщить ее к нашим действиям, раз она так хочет. И тут в дверь тихо, но настойчиво постучали. От неожиданности я аж вздрогнула. А когда открыла дверь, вздрогнула еще больше. На пороге стоял Ляхов Роман Александрович. Он был бледный, глаза его бегали. «Любовь Васильевна», тихо сказал он и оглянулся, «не слышит ли кто, нам нужно поговорить наедине». «Да, конечно, я сейчас одна», растерянно сказала я, «Анжелика ушла к Ксюше, у них же завтра молодежный стендап в колледже, вот и репетируют». «Вот и прекрасно», сказал Ляхов и вошел, захлопнув дверь. Глава 14. «Слушаю вас», я постаралась придать своему лицу безмятежное выражение. «Можно, я присяду?» спросил Ляхов. Я поморщилась, честно сказать, надеялась, что он быстро сообщит, чего ему от меня надо и уйдет. Я же терпеть его не могу. А он, оказывается, надолго решил тут подзадержаться. Но не позволить присесть было бы невежливо. Все же мы хоть и были в конфронтации, но пока наша борьба в активную фазу не вошла. Поэтому я со вздохом сказала, «Ну, садитесь», и обреченно махнула рукой на стул. Сама же села на кровать. В нашей комнате было две кровати и два стула, но на втором Анжелика развесила подготовленные наряды на завтра, и я не хотела измять выглаженное платье. Ляхов присел на краешек стула. Воцарилась томительная пауза. Он долго мялся, не мог подобрать слов, а я все ожидала, что же он скажет. Наконец он выдохнул. «Любовь Васильевна, я хотел извиниться». «Да что? Погодите». Он резко перебил меня и, заметив, как вытянулось мое лицо, опять извинился. «Мне трудно дается этот разговор, Любовь Васильевна. Позвольте я все скажу, а вы потом». «Ладно», пожала плечами я, мол, говори и уматывай, глаза б мои тебя не видели. «Так вот, Любовь Васильевна, я хочу извиниться. У нас с вами как-то не задалось знакомство». Я не удержалась, фыркнула. «Конечно, не задалось, особенно если вспомнить нашу первую встречу в областном центре, где мы финансирование делили, и он хамил и пытался его полностью отжать, и потом тоже». Мое фырканье и красноречивый взгляд Ляхов истолковал правильно, но, к моему удивлению, он усмехнулся, был неправ. «Вы уж меня извините, Любовь Васильевна, ладно», он сделал паузу и посмотрел на меня, но я промолчала, из вредности. «Сам же просил, вот и давай, выкручивайся, или уматывай к любимой теще, тебя сюда уж точно не звали». «Скажу честно, я вас недооценил», он покаянно наклонил голову, «думал, вы, обычная вредная тетка, в союзе истинных христиан такие почти все, но я ошибся, сильно ошибся, Любовь Васильевна, и сейчас это признаю». Я поморщилась, но ничего не сказала, а тем временем Ляхов продолжил. «Вы умная, очень хитрая, расчетливая и проницательная женщина, и вы совсем не такая, как пытаетесь казаться, и вы явно не простушка, уж очень сильно вы выбиваетесь из образа обычной работяги из провинциального ЖЭКа». Я опять промолчала, чай не пятиклассница, меня такой примитивной лестью не возьмешь, и я хочу также попросить прощения за поведение моей тещи. Он тяжко вздохнул, и тут я не выдержала, буркнула: «Так что мне ваши извинения, Роман Александрович, не меня же в кутузке сейчас держит». Ляхов намек понял и затараторил: «Я хочу, чтобы вы понимали, Аврора Илларионовна, сложный человек, с тяжелым характером, у нее отец, первый секретарь обкома партии, Она вдова генерала, привыкла всю жизнь жить на широкую ногу, что ей не отказывают, перед нею присмыкаются, и другой жизни она не знает, и по-другому не умеет. Мне-то что из этого? Поморщилась я, а я родился в деревне, я шестой в семье, отец погиб на фронте, мать нас сама поднимала, как могла, и когда у меня получилось вырваться в город, я искал возможности закрепиться. С Ларисой мы учились в одном институте. Если бы вы знали, как ее родители были против наших отношений, и чего мне, сыну доярки, стоило. Роман Александрович, немного рисковато сказала я, если честно, это было сильно резко. По правде говоря, я рявкнула, зачем вы мне рассказываете свою биографию, да еще на ночь глядя, вы пришли извиниться, извинились, я вас услышала, а теперь давайте расходиться, день был тяжелым, у всех нас, да, конечно, пробормотал он, но со стула не встал, ну, что еще не так, не выдержала я, эта старая сука опять накосячила и я ничего не могу сделать, чуть не плача воскликнул вдруг Ляхов. Из-за нее нам всем теперь будет крышка. От удивления и неожиданности я ошикнула. Мужиков посадят, нас начнут мурыжить по возвращению, а моей карьере придет конец. У Ляхова явно начиналась истерика, руки его сильно тряслись, губы дрожали. Я даже испугалась, что у него сейчас инфаркт случится. Одно дело, когда она хамила и цапалась с бабами, покачал головой Ляхов, это можно еще было терпеть и поддакивать. И совсем другое, когда она международный скандал затеяла, так зачем вы ее в заграничную поездку взяли? Поморщилась я, да она мне всю плешь проела, взмолился Ляхов, у меня же выборы на носу, а у нее знакомство, вот и приходится взял, в общем. Ну, а я что теперь могу? Удивилась я, раз взяли сюда неадекватную бабу, значит, придется по возвращению осваивать новую профессию, Роман Александрович, рекомендую подумать о фермерстве. Тем более у вас это в крови, вам легко будет. Но Ляхов явно не хотел чтить свои корни и заниматься коровами. Любовь Васильевна, опять взмолился он, и вы, и я, мы оба понимаем, что мои извинения вам до одного места. Так зачем вы пришли? Давайте что-то придумаем, чтобы разрулить эту ситуацию. Он уже чуть не плакал. Я не знаю, что делать. Она нас всех погубит. Угу, ты за всех, конечно же, переживаешь, злобно подумала я. А вслух сказала, у вас есть только один выход. Какой? С надеждой спросил Ляхов. Дать показания в полиции, что ваша теща периодически впадает в старческий маразм и может говорить всякую ерунду, которая никак с реальностью не совместима. А как же теракты эти? Захлопал глазами Ляхов. Да что теракты? Пожала плечами я. Скажите, что насмотрелась старушка ужасов всех этих по новостях в телевизоре, ну и приняла близко к сердцу. А тут еще со слесарем Комиссаровым поругалась. Вот и сдвинулось что-то у нее в голове. Я не могу так с нею поступить, покачал головой Ляхов. Нельзя так, тогда остается фермерство. Сказала я и встала. Спокойной ночи, Роман Александрович. Я хочу спать, да и вам пора. Да, конечно, потерянным жалким голосом сказал Ляхов и вышел. А я, наконец, плюхнулась на кровать. Господи, как же я вымоталась за сегодня. Хочу упасть и спать. Спать, спать, но тут пришла Анжелика и прицепилась ко мне опять. «Мама Люба!» — воскликнула она, «а во, я уже опять мама Люба!» Я тут подумала, «угу!» — зевнула я, «ложись давай спать, Анжелика!» Поздно уже, но вредная коза уперлась. «Ты подожди!» — заявила Анжелика, «я хочу тебе что-то сказать, и это важно. Я надеюсь, ты не передумала одевать это платье завтра и мне не придется сейчас переться в гладильную комнату?» Проворчала я и подтянула повыше одеяло. «Да нет же, я хочу с тобой про маму поговорить», вздохнула она, нервно меря шагами комнату. «Но я так устала, что мне для полного счастья сейчас не хватало опять проболтать всю ночь, обсуждая эту непутевую Машу. Анжелика, видимо, поняла по моему состоянию, что я сильно не в духе и хочу спать, потому что торопливо проговорила. «Мама Люба, буквально два слова и все, обещаю, это быстро. Ладно, слушаю тебя». Могучим усилием воли я попыталась сдержать зевок. «Только не мельтеши туда-сюда, пожалуйста, а то меня уже укачало и сейчас стошнит». Анжелика моментально остановилась напротив меня. «В общем, я тут подумала и поняла, что не останусь я в этой Америке», — тихо сказала она. «От изумления у меня аж сон из глаз пропал». «Ты шутишь сейчас?» — спросила я и даже привстала с кровати. «Нет, я, конечно, понимала, что вся эта затея с эмиграцией в США — ерунда на постном масле, и что Маше дети совсем не нужны. Но я даже не думала, что Анжелике хватит всего одного нашего разговора на подумать и сделать правильные выводы. Неужели повзрослела и набралась ума? Не шучу, надулась Анжелика. Понимаешь, я посмотрела, все обдумала и поняла, что мама Маша, она, конечно, моя мама. В смысле биологическая мама, но она совершенно несерьезная, и жить с ней нельзя. А для Изабеллы, так вообще опасно. Ей же уход нужен и режим. Я молчала, хлопая глазами. Ричард в таком возрасте, что ему воспитание нужно, продолжала Анжелика. Он очень дедушку Василия любит и случается его во всем, и Изабелла, и она там ходить начала. Но здесь, в Америке, медицина получше, сказала я. Если мама не заплатила даже за еду, то денег на лечение Изабеллы она точно не даст, понуро вздохнула Анжелика, я же вижу. И еще непонятно, какой там у нее этот новый американский муж. Так, может, он нормальный, предположила я. Был бы нормальным, пригласил бы нас в гости, а не в забегаловке встречаться, фыркнула Анжелика, или, в крайнем случае, приехал бы с мамой. Разве ему не интересно посмотреть на русскую дочку своей жены? Не верю. Здесь я с нею была совершенно солидарна, а Анжелику в конец понесло. А раз вот так, значит, мы им или совсем не нужны, или будем там приживалками. Нет, лучше с тобой жить, мама Люба. Она взглянула на меня и осеклась, если не выгонишь нас, конечно же. Так что, ты от мамы отказываешься, что ли? Подвела черту в разговоре я. Нет, конечно, улыбнулась девочка, это же моя родная мама. Только жить с нею я не буду, и брата с сестрой не пущу. А вот когда-нибудь потом, когда мы все повзрослеем, выучимся, у нас будут свои семьи, жилье, и мы соберемся и приедем к ней в гости. Или она к нам будет приезжать, а жить мы будем с тобой и дедом Василием. Я аж прослезилась. А на утро, перед завтраком, я, как и было велено, заглянула сперва к Пивоварову. Он был собран, бодрый, весел. «Живем, Любаша!» — хохотнул он. «Живем! Что случилось?» — спросила я. «На-ка, держи!» — он сунул мне листочек. «Что это?» — округлила глаза я. «Это письмо, которое ты должна отнести ребятам. Да как я его пронесу, и Артемий Борисович?» «За это не беспокойся даже!» — широко улыбнулся Пивоваров. «Твое дело сейчас — выучить текст и при разговоре передать его Кущу». Я ахнула. А он продолжил инструктаж. «А когда будешь говорить, на каждом втором слове делай вот так», — Пивоваров присюсюкнул. «Поняла?» — я кивнула. «Здесь всего 20 слов. Заучи и не перепутай. А листочек сразу же уничтожить надо. Шифр», — догадалась я. «Главное, не перепутай», — строго повторил Пивоваров. «А когда я буду сюсюкать, они разве не догадаются?» — спросила я. «Значит, шепелявь или заикайся», — сказал юрист. «Но, главное, немного выделяй те слова, что надо». «Хорошо», кивнула я и принялась заучивать текст. «Пошли давай», велел Пивоваров, «а то на завтрак опоздаем». «Но я еще не доучила», пожаловалась я. «Быстро покушаешь, пойдешь в сортир и там доучишь, ясно? А, может, вы сами таки сходите?» Попыталась отвертеться от почетной миссии я, хоть и понимала, что безуспешно все это, но Пивоваров был неумолим. «У нас сегодня своя программа», — строго сказал он и, не выдержав, хохотнул, и, я уверен, всем она очень понравится. На завтрак Арсений Борисович не пришел. Женщины шушукались, что, мол, он где-то подхватил какую-то сыпь, что у него все руки в прыщах, температура и тошнит. Интересно, что они ему подсыпали и каким образом удалось провернуть все это. Но спросить я не успела. Время завтрака закончилось и нужно было идти к ребятам. А я что, одна пойду? Узнав о состоянии благообразного, совсем перепугалась Валентина Васильевна. Почему одна? Строгим склочным голосом прожженного юриста сказал Пивоваров. Вон Любовь Васильевна с вами пойдет. А почему это Любовь Васильевна? Моментально влезла Аврора Илларионовна, которая чутко подслушивала наш разговор. Что, среди нас достойных нету? А потому, что Куща Комиссаров из калининской делегации, рявкнул на нее Пивоваров, а Любовь Васильевна ее возглавляет. Вот пусть идет и разбирается. А почему не вы? Не унималась сволочная старуха, вы же юрист. Это ваша обязанность. Во-первых, я на пенсии, Аврора Илларионовна. Я пенсионер, а не юрист, ответил ей Пивоваров и зачем-то подмигнул. А, во-вторых, я на дух не переношу ни Куща, ни Комиссарова и просто не хочу туда идти. Имею, между прочим, право. А Любовь Васильевна пусть идет, раз довела дисциплину в коллективе до такого уровня, что люди в полицию уже попадают. И правильно, злорадно потрясая сухонькими кулачками, поддержала его Аврора Илларионовна. Настроение у нее явно улучшилось. Она прямо расцвела вся и помолодела. Вот как мало человеку нужно для полного счастья. Я осторожно выдохнула и заметила, как в уголке, за столиком облегченно выдохнул и улыбнулся Ляхов. Если честно, я совершенно не верила в его показательные крокодиловые слезы. Такие люди никогда не меняются. Я прекрасно понимала, что на данный момент Ляхов испугался за свою задницу, и поэтому готов валить хоть родную тещу, хоть всех остальных. А вот завтра, когда ситуация разрулится, он всех преспокойненько сдаст и даже чуточку не будет жалеть никого. У некоторых людей есть такая черта. Делают гадости, при этом даже не считают, что они делают гадость. И потом страшно удивляются и даже обижаются, когда видят негативную реакцию или соответствующие ответы от окружающих. Я всегда от таких людей стараюсь держаться подальше. Вот и сейчас сделала вид, что не заметила мимики Ляхова. В полицейском участке нас провели в большую комнату, где велели ждать. Все это время, пока нас обыскивали, расспрашивали, заполняли какие-то анкеты, я все время старалась молчать. Хорошо, Валентина Викторовна уже проходила вчера все эти процедуры и поэтому живенько заполняла бланки за себя и за меня. Мне было капец страшно. Постоянно казалось, что меня сейчас схватит, как главную зачинщицу. Воображение рисовало, что в темных казематах Кущу и Комиссарову переломали все ребра и они, не выдержав боли, сдали меня с потрохами. И что сейчас я сюда войду, а вот обратно не выйду. И никогда я больше не увижу солнышко. В общем, пугала я себя изо всех сил, как могла. И в конце концов накрутила себя до такой степени, что аж губы тряслись и я стала заикаться. И это было хорошо. Точнее, очень хорошо. Потому что полицейский задавал вопросы, Валентина Викторовна переводила, а я отвечала, заикаясь через раз. Так что, когда я пробормотала Кущу послание от Пивоварова, заикаясь в нужных местах, у наших надсмотрщиков даже никаких сомнений не возникло. Кстати, разговаривали мы по телефону, через такое окошечко, застекленное и зарешеченное. «Как дела?» – растерянно спросила я, стараясь изо всех сил выглядеть бодрячком. «Люба, да не волнуйся ты так», – начал успокаивать меня Кущ, который меня раскусил сразу, «нас подержат немного и выпустит. Мы ведь не виноваты. Больная старуха совсем сошла с ума. Вот увидишь, все будет хорошо». Я кивнула, сдерживая себя изо всех сил и стараясь излучать оптимизм и, хотя бы, не расплакаться. «Да прекращай ты, Любка», — добавил Комиссаров. «Зато здесь на завтрак бананы дают». Он находился в соседней кабинке, но мы разговаривали все вместе, просто переключались по очереди. «Ага», — оптимистично добавил Кущ, «а еще здесь можно спортом заниматься, прямо как на курорте, и выспаться», — мстительно поддел его Комиссаров. А когда мы с Валентиной Викторовной вернулись в пансионат, все наши сидели в малом зале у телевизора и слушали новости. «Что там случилось?» – тихо спросила Валентина Викторовна у Анны Александровны, которая сидела с краю, вместе с мужем. «Да ужас какой-то!» – охнула та. «Представляете, тут уже целая серия канализационных терактов случилась. В Норс-Ривер, Порт-Ричмонд, Кони-Айленд, Аулс-Хед, Рокови, и это только те, что я запомнила, а там их много. А Пивоваров, который сидел чуть дальше, вдруг зыркнул на меня и весело подмигнул. Глава 15. Рассказывайте». Прицепилась я к Пивоварову, лишь только получилось отделаться от Валентины Викторовны и остаться с ним наедине. «Гы», — довольно осклабился тот, — «хорошо же придумано, правда? Супер!» Похвалила я и опять прицепилась, словно репей, так как вам удалось провернуть все это, и главное, как вовремя. Благодушно поднял указательный палец вверх Пивоваров и расплылся в довольной улыбке. «Теперь нашим американским братьям будет гораздо сложнее доказать вину Ефима и Федора. Ну, не томите, Петр Кузьмич». «Да что там рассказывать, все просто», — объяснил Пивоваров, еле сдерживая смех. «Пришлось подключить ребят Гольдмана. Хороший такой клан у них, дружный. Точки с нужными местами дала Циля, племянница его. Ну, Циля Гольдман которая. А парни просто сделали то, что следовало сделать. А много точек было, да уж немало», самодовольно ухмыльнулся Пивоваров и вытащил откуда-то из внутреннего кармана замусоленную бумажку. «Вот считай, Баверебей, Хантспойнт, Тойлин Айленд, Вотс Айленд, Ньютаун Крик, Норс Ривер, Ауквуд Бич, Порт Ричмонд, Ред Хук, 26 я вот, Кони Айленд, Джамейка, Аулсхед, Ракави. Сколько уже насчитала? 13 или 14? Наморщила лоб я и охнула. Ой, сбилась. Там названия такие дурацкие, ужас. Запуталась я, в общем. Это да, названия такие, язык сломаешь, хмыкнул Пивоваров и добавил. Ну вот сама и оцени теперь масштаб бедствия. Это я перечислил только основные. А ведь там еще какие-то мелкие узлы были. И на всех ребята Гольдмана похозяйничали. Какой же вы молодец, Петр Кузьмич. От чистого сердца сказала я. Такое дело провернули. И ребят наших фактически отмазали. Ну, это тебя благодарить надо, Любаша, с довольным видом проговорил Пивоваров. Лесть он любил. Если бы ты все это дело не затеяла, то ничего и не было бы. Ну, то, что вы подключились, я еще как-то объяснить могу, задумчиво сказала я. Но как вам удалось Гольдмана и его родственников привлечь, ума не приложу. Да что их привлекать, они настолько на местных обижены, что с превеликой радостью включились. Причем, Циля говорила, что там даже ссора была, кто пойдет, а кто нет. Все хотели поучаствовать, а во, вырвалось у меня. Они же здесь, даже не второй сорт, а так, на уровне негров, если не хуже, со вздохом развел руками Пивоваров. У нас Гольдманы были уважаемыми людьми, решили эмигрировать, думали, что и тут пробьются, а оно вон как вышло. Он на миг задумался и продолжил. Вон старший сын Гольдмина, художник-монументалист, он в Киеве очень востребованным в советское время был, а здесь он с сыном мебель реставрируют. Ты можешь только представить, Люба, голос Пивоварова налился металлом, талантливый художник, а делает табуретки для толстосумов. Я, конечно, утрирую. Они антикварную мебель реставрируют, в основном, но для художника-творца, это все равно смерть. Я ошарашенно молчала, а Пивоваров продолжил. А невестка его, очень неплохой врач-кардиохирург, в Одессе когда-то работала, в больнице. У нас была на высоте, люди ее уважали. А здесь трудится в гериатрическом хосписе то ли медсестрой, то ли вообще санитаркой, клизмы старым пердунам ставит. Ты это можешь представить, но ведь они сами выбрали свою судьбу. Пискнула я, а Пивоваров загрохотал. Какую судьбу, Люба? У нас, в СССР, образование, особенно высшее, на 5 голов лучше, чем в этих ихних Америках. Они нашим специалистам в подметке не годятся, а все обставили так, что наши артисты, ученые, инженеры, учителя, художники, не могут у них по специальности работать, понимаешь? Ихние приезжают к нам, и мы их чуть в попу от радости не целуем, носимся с ними, как с писаной торбой, а наши у них тут на уровне бомжей котируются, если не ниже. Специально вся система у них так построена, несправедливо. Вот Гольдманы и обиделись. Слушайте, Петр Кузьмич, мне вдруг в голову вдруг пришла прекрасная идея, я тут вот что подумала. Что, говори, заинтересовался Пивоваров. Если то, что вы говорите, правда, то таких обиженных, как Гольдманы, здесь пол Америки, если не больше, я замолчала. Но Пивоваров мысль уловил и аж затрясся от смеха. «Вот ты даешь, Любка, а ведь ты абсолютно права. Если мы отыщем всех этих обиженных, то здесь всю систему изнутри раскачать можно. Но мы сейчас не успеем, времени до отъезда мало осталось. Да и о ребятах больше думать надо», — расстроенно поморщилась я. «А в следующий раз, скорее всего, нас уже сюда не возьмут. Ничего страшного», — потирая от удовольствия руки, — сказал Пивоваров. «Пойду-ка я и сегодня же поговорю с Гольдманом. Пусть берут в свои руки и начинают вербовать наших. Ох, мы тут и Мармагеддон устроим, мама не горюй. А ребята, меня беспокоили прежде всего куча комиссаров, ведь это я их втянула во всю эту историю. А за них даже не переживай, Люба», — успокоил меня Пивоваров. «Эти сегодняшние диверсии полностью обелили их. Так что, думаю, не сегодня-завтра их и вовсе выпустят. А ко мне Ляхов приходил, наябедничала я». Вчера поздно вечером, я быстренько, в двух словах, пересказала наш странный разговор. А вот это вообще хорошо, расцвел Пивоваров, я с ним прямо сейчас и поговорю. Припугну его хорошенечко, он ради своей карьеры тещу родную не пожалеет. А нам нужно, чтобы он заявление о ее старческом слабоумии написал. Тогда они от наших ребят уж точно отстанут. Мы расстались на мажорной ноте, и я отправилась к себе в комнату. Там я занялась сбором чемоданов. Скоро уезжать, потом может не быть времени. Мой жизненный опыт подсказывал, что всегда, перед самой дорогой, когда нужно идти собирать сумки, обязательно или что-то интересное случается, или какая-то неприятная неожиданность. И поэтому на сумки всегда нету времени, чтобы нормально ими заняться. Я решительно вытащила чемодан из шкафа и принялась выгружать оттуда наспех наваленные пакеты с барахлом. Заодно и ревизию подарков проведу. Нужно точно понимать, что еще докупить надо, и прикинуть, влезет все или нет. Я так увлеклась процессом переупаковки, что стук в дверь сперва и не расслышала. Когда стук повторился, я крикнула: «Открыто! Заходите!» А сама торопливо сунула несколько самых дорогих упаковок обратно в чемодан и прикрыла крышку. Не обязательно всем знать, что нам удалось разжиться собачьими деньгами и так неплохо скупиться. «Любовь Васильевна!» — в комнату заглянула Сиюткина. «Я на минуточку только». «Да что вы, Ольга Ивановна!» — ответила я. «Заходите!» «О, вы уже и чемоданы складываете!» — похвалила меня агрономша. «А я вот все никак заставить себя не могу. Ненавижу сумки складывать. Прямо трясет меня все от этого. Бывает», — кивнула я, — «я тоже ненавижу это дело, но всегда стараюсь себя отвлечь какими-то мыслями, чтобы не психовать, когда складываюсь. Надо будет и себе попробовать», — оценила мой маневр Сиюткина и добавила: «А я вот почему пришла, Любовь Васильевна. Помните, я говорила, что борщевик Сосновского и остальные семена не прорастают в парке?» «Ага», — я поморщилась, — «в свете последних событий эти чудо-сорняки совсем выпали у меня из головы. Вы меня извините, я совсем закрутилась и забыла о вашей просьбе». Мне было ужасно неловко перед пожилой женщиной. Она так старалась, с такими сложностями провезла семена и всех этих долгоносиков контрабанды, попросила немного помочь, а я по-свински совсем об этом позабыла. Небось за это время все долгоносики передохли. А вслух сказала: «И что теперь делать? Еще как-то можно им помочь, или уже все?» «Вот поэтому я и пришла», — сообщила Ольга Ивановна категорическим тоном, и по ее голосу нельзя было сказать, что она расстроена. Я с удивлением посмотрела на нее, а она пояснила: «Понимаете, Любовь Васильевна, проблемы больше нет». «Как нет?» — удивилась я. «А вот так», — она решилась. «Ну, мы же затопили улицы города экскрементами, простите, конечными продуктами метаболизма», — чуть смутилась Сиюткина. «А это не только прекрасное удобрение, но и оно содержит много токсических веществ. И это стимулировало такой замечательный рост моих сорняков, что никакие дополнительные мероприятия так бы не поспособствовали». «Погодите», — схватилась за голову я, — «вы хотите сказать, что то, что мы затопили дерьмищем весь город, и теперь борщевик заколосится?» «Именно так», — рассмеялась Сиюткина. Сравнение ей явно понравилось. «Но ведь говнище там ого-го», — забеспокоилась я. «Не сожжет ли нежные молодые побеги такая концентрация дерьма? Так там же оно же с водой разведено». «Как раз то, что надо», — спокойно пояснила Сиюткина, и мы обе с облегчением радостно рассмеялись. Я вернулась в свою комнату и была очень довольна всем, что происходит. Если не считать проблем с Кущем и Комиссаровым, то, можно сказать, все шло не просто по плану, а даже с опережением Онова.